Часть третья. Il Tradimento. Предательство. Тоскана. Июнь 2004 года. За один год и четыре месяца до смерти Сары. Глава 47. Останься здесь, останься здесь, ты, принадлежащая мне. Еще мгновение, и мы с тобой полетим туда, где все только рай. Пел Андреа Бочелли на площади Пьяцца дель Кампо в Сиене. Он стоял, прикрыв незрячие глаза, неподвижно, как скала, на огромной сцене, сооруженной перед палаццо публика специально для этого концерта. Его сопровождал оркестр из 40 музыкантов. На площади, тесно сгрудившись, стояли около 30 000 человек. Многие из них держали в руках включенные мобильные телефоны, чтобы дать возможность послушать концерт друзьям, оставшимся дома. Некоторые только слушали, другие тихонько подпевали. Было почти 11 часов вечера, но огромную площадь заливал теплый свет. Пышно украшенные дома и дворцы, окружавшие площадь, были освещены оранжево-желтым светом. У окон стояли люди и желали друг другу здоровья, поднимая бокалы с шампанским. Мощный голос Бочелли заполнял площадь. Казалось, артист полностью погружен в себя и в музыку, которую подпевали люди на площади. И вместе это напоминало звучание григорианского хора. Эльза любила музыку. Она как бы уравновешивала другую ее страсть — математику. Если бы она могла, то не пропускала бы ни одного концерта из тех, что проходили летом на площадях города. Она стояла почти на середине площади. И ей было жаль Бочелли, который не мог видеть, а только слышал и чувствовал, сколь огромная человеческая масса была загипнотизирована и опьянена его музыкой. Эльза не ожидала, что на площади будет такая масса зрителей, и взяла с собой бутылку воды и подушечку, чтобы поудобнее устроиться на теплых камнях и наслаждаться музыкой. Она стояла уже 2,5 часа, зажатая со всех сторон людьми, которых не знала, но которые, как и она, зачарованно смотрели на сцену. Концерт подходил к концу. В заключение Бочелли начал петь свои самые популярные песни, которых итальянцы ждали целый вечер. Когда он запел «С тобой вдвоем», в руках у людей появились зажигалки, и на площади вспыхнуло целое море огней. Любители песен Бочелли больше не выдержали. Они уже и так долго только слушали и начали петь уже не сдерживаясь, громко. Бочелли был едва слышен среди десятков тысяч голосов, но он, как и раньше, стоял на сцене, пел и улыбался. Эльзе казалось, что она переживает один из самых прекрасных и ярких моментов в жизни. Она тайком молилась, чтобы эта песня, это настроение, эта ночь никогда не заканчивались. Она удивилась, когда вдруг какая-то женщина, стоящая перед ней, расталкивая толпу, направилась к переулку, чтобы выйти с площади. Во всяком случае, она пробивалась явно не в сторону сцены. «Наверное, хочет побыстрее добраться до машины», — подумала Эльза, и ей стало обидно. Эльза какой-то момент наслаждалась тем, что стало чуть просторнее, но через несколько минут все опять стояли, тесно прижавшись друг к другу, как раньше. Место, которое оставила женщина, моментально оказалось занятым. Она почувствовала это уже через несколько секунд. Запах одеколона, запах огня и чуть-чуть ладана. Она представила себе мужской монастырь среди цветущих олеандров. Ей показалось, что так пахнет борода, хотя мужчина, который повернулся к ней, потому что она, зачарованная запахом, подошла к нему слишком близко, был без бороды и выбрит так гладко, словно на его чистом нежном лице никогда и не было ни единого волоска. Она смущенно отшатнулась. Он ничего не сказал, улыбнулся и снова повернулся к сцене. Эльза больше ничего не слышала. Ни музыки, ни песен, которые Бочелли пел на бис, ни ликования публики. Она была околдована запахом этого мужчины и смотрела ему в затылок, словно завороженная. Ей казалось, что она видит, как бьется жилка у него на шее, и даже попыталась сосчитать его пульс. Она уставилась на его черные блестящие волосы и ни о чем не думала. Она не заметила, как закончился концерт. Аплодисменты звучали в ее ушах, словно шум прибоя, который слышен, но осознанно не воспринимается. Когда человеческая масса бесконечно медленно пришла в движение, вокруг стало свободнее, и она, не задумываясь, пошла за мужчиной. Прошло долгих полчаса, пока толпа рассосалась настолько, что они смогли покинуть площадь. Перед часовым магазином на улице Виа Римальдини он вдруг остановился. «В чем дело?» — неожиданно спросил он, и Эльза вздрогнула. «Почему ты идешь за мной?» Его голос звучал не рассерженно, но холодно. Она ничего не сказала. Она не могла ничего сказать. Она просто смотрела на него и думала, что еще никогда не встречала такого красивого человека. «На концерте ты стояла позади меня, и уже полчаса идешь следом. В толпе ты постоянно была рядом со мной. Наверное, этому есть какая-то причина». «Ты так хорошо пахнешь», — сказала она шепотом и покраснела. «Идем», — сказал он и насмешливо улыбнулся. «Пойдем, выпьем по бокалу вина». Они прошли на две улицы дальше. На улице Виа Салюстио Бандини они попытались найти место в баре и в двух маленьких остериях, однако в этот вечер невозможно было отыскать ни одного свободного столика. После этого он купил в каком-то баре вино, два бумажных стаканчика и попросил открыть бутылку. Они уселись на лестнице перед палаццо Толомеи и начали медленно пить вино. «А чем я пахну?» — спросил он. «Кафедральным собором и ладаном, криптой и холодным камнем, цветущим олеандром, ванилью и теплой землей». Такого ему еще никто не говорил, и на мгновение он даже потерял дар речи. Он внимательно посмотрел на эту странную девушку. У нее была необычайно светлая кожа, бледное лицо, слишком нежное и прозрачное для итальянки, а волосы ее были темными и абсолютно гладкими. Ему нравились гладкие волосы, падающие словно вода на плечи. На вид ей было лет 17, возможно, 18. Он не думал, что она может быть старше. У нее были карие глаза, придававшие беззащитному лицу необычайно глубокое выражение. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Элизабетта. Элизабетта Симонетти». Она сама испугалась, когда произнесла это имя, потому что оно вырвалось спонтанно, но прозвучало, наконец, правильно. Она всегда ненавидела свое имя Эльза, считая его отталкивающим, а Элизабетта было так похоже на ее настоящее имя, было таким близким и прекрасным, она даже рассердилась на себя за то, что раньше до этого не додумалась. «Ты живешь в Сиене?» — спросил он, и Эльза перестала думать об Элизабетте. «Нет, в Монтефиере. Это маленький населенный пункт, приблизительно в получасе езды отсюда». На улицах Сиены даже сейчас, незадолго до полуночи, было оживленно. Все больше пар, группы отдельных полуношников садились на лестнице, и почти у всех было с собой что-нибудь выпить. Какой-то студент начал под гитару петь песни Цукеро. «А как ты попадешь домой?» «На машине. 2 месяца назад я сдала на водительские права». «Ага. Значит, ей не меньше 18. «Идем», — сказал он, поднялся и взял ее за руку. «Мы пойдем ко мне. Я живу рядом. Здесь слишком много людей, слишком шумно и бестолково». Сердце Эльзы чуть не выскочило из груди. Она не была знакома с этим мужчиной. Она знала только, что он пользуется одеколоном, который возбуждает ее фантазию, и выглядит так, что у нее захватывает дух. Больше ничего. Она даже не знала, как его зовут. Ситуация была опасной, и она это понимала. Но она чувствовала и то, что начинает влюбляться в этого мужчину, образ которого до сих пор существовал только в ее мечтах. И это чувство было сильнее всего. «Окей», — сказала она. «А как тебя зовут?» «Антонио». В часовне Монтефьеры была одна фигура, скульптура, изображавшая святого Антония Падуанского. Он стоял в длинном ниспадающем облачении, но босой, на скале, держа в одной руке Библию, а в другой руке — лилию. Святой Антоний считался помощником в поиске потерянных вещей. Всегда, когда Эльза что-то искала, что происходило постоянно, она шла в церковь и молилась святому Антонию, который имел поразительное сходство с Доном Матео, священником из Монтефьер. Это ее смущало. Она не хотела молиться Дону Матео. Она не хотела, чтобы он узнал, к примеру, что она уже 2 недели разыскивает ключи и всегда старается вернуться домой в такое время, чтобы там был кто-то, кто открыл бы дверь. До сих пор никто не знал, что ее ключи исчезли, и святой Антоний был ее последней надеждой. В конце концов, у нее сдали нервы, и она спросила про ключи у Эдди. Тот только ухмыльнулся и повел ее в лес. Они шли почти час, когда Эдди вдруг опустился на колени, принялся рыть землю под серебристым кедром, и в руках у него появились ключи. Несколько месяцев назад его любимым занятием стало закапывать предметы домашнего обихода в радиусе нескольких километров. Обычно пропажа никому не бросалась в глаза, потому что в большинстве случаев это были открывалки для бутылок, зубочистки, кухонные ножи, булавки, ножницы, шариковые ручки, стаканы, пустые пузырьки из-под чернил, маленькая терракотовая фигурка, старый календарь или другие бесполезные мелочи, до которых никому не было дела. Эльзе никогда бы и в голову не пришло, что ключи мог взять Эдди. Она считала, что это просто одна из его игр, когда он убегал в лес, чтобы рыться в земле, как собака. Тот факт, что Эдди раскопал ключи, и они снова вернулись к ней, что это все прошло незамеченным для ее родителей, она приписывала единственно помощи святого Антония. Антонио. Возможно, она потеряла рассудок, потому что пошла с этим мужчиной через ночную сиену к нему домой. Ночной воздух был прохладен, однако в квартире их встретила невыносимая духота, и Эльзе пришлось даже расстегнуть одну пуговицу на блузке. Антонио включил освещение в коридоре, и у нее уже во второй раз захватило дух. Темно-красное ковровое покрытие на весь коридор, без единой ворсинки, без единой пылинки. На стене идеально ровно висели написанные маслом картины различных стилей и размеров, но все они изображали только пап римских. От Иннокентия III до Гонория IV и Григория XI, вплоть до Александра VIII и Пия XII. Всего там было около 20 картин. Их безукоризненный ряд прерывался лишь похожими на свечи лампами, которые создавали почти праздничное освещение. Кухню Антонио Эльза не увидела. Он сразу же проводил ее в гостиную, одновременно служившую спальней. Это была похожая на салон комната с тяжелым, отполированным до блеска угловым столом, в центре которой стояла огромная кровать. Эльза увидела зеркала на стенах, узорную лепку на потолке, вычурную люстру из муранского стекла. Эта душная атмосфера, кичи помпезность во всем, стразы, золотые украшения, насыщенный красный цвет, праздничное, но приглушенное освещение, подушки, одеяла, гардины, скатерти и ковры — все наполняло Эльзу восторгом и ужасом одновременно. Личный дворец этого мужчины заставлял ее чувствовать себя еще меньше и незначительнее, чем она и без того себе казалась. Она очутилась в потрясающем мире, который был ей чужд, и подумала, не лучше ли просто исчезнуть, пока еще есть время, пока еще не поздно. Однако она осталась, потому что в этот момент в комнату вошел Антонио с двумя наполненными шампанским бокалами. «Добро пожаловать в мою скромную хижину», — сказал он совершенно не к месту и с улыбкой прикоснулся своим бокалом к ее бокалу. Он лишь пригубил шампанское, а Эльза выпила свое одним глотком. Антонио налил еще, поставил на стол подсвечник, зажег свечу и включил тихую музыку, которую Эльза никогда не слышала. Тяжелые шторы из парчи закрылись, как только он нажал на кнопку. Эльзе они показались железными решетками тюрьмы, в которую она зашла сама, добровольно и без всякой необходимости. Но она пыталась не подать виду, что ей страшно. Несколько минут они пели молча. «У тебя красивые глаза», — сказал он, — «и красивые руки. Мне нравится, как ты держишь бокал». Эльза только кивнула, и Антонио продолжил. «Так как же пахнет кафедральный собор и холодный камень в крипте?» «Так как ты». Эльза осушила уже второй бокал, и ей казалось, что лицо горит огнем. Наверное, она была красная, как рак. «Что я здесь делаю?» — честно спросила она. «Я тебя не знаю, но сижу у тебя дома и пью с тобой шампанское». Ей стало стыдно. Антонио улыбнулся. «Бывают моменты, которые нельзя упускать. Бывают смешные мысли, которые нужно допускать, и абсурдные ситуации, которые нужно пережить. Иначе дальше не продвинешься. При отливе нет смысла работать рулем, но когда поднимается сильный ветер, то есть шанс изменить направление». Он подошел и поднял ее со стула. Она испуганно посмотрела ему в глаза. Его запах стал необычно сильным. «Когда он ходил за шампанским, то надушился еще раз», — подумала она, — «и сделал это только для меня, потому что от запаха мужского монастыря у меня подкашиваются ноги». Он обнял ее и поцеловал в шею, потом взял на руки и отнес в постель. Эльза закрыла глаза, готовая на все, что должно случиться. Она выбросила страх из своих мыслей и безраздельно отдалась этому совершенно чужому человеку, который медленно раздевал ее, как раздевают очень дорогую куклу, полученную в подарок на Рождество, которую не хочется поломать в первый же день. В эту ночь она потеряла не только свое сердце, но и невинность. На рассвете она, раздвинув тяжелую парчевую штору, стояла у окна. Слишком взволнованная, чтобы уснуть, она прислушивалась к спокойному дыханию Антонио и смотрела на улицу, где пекарь загружал первый в этот день хлеб в свою машину. Впервые в жизни она чувствовала себя совершенно свободной, счастливой, взрослой и совершенно довольной. Жизнь была волнующей, и для Эльзы она началась этой ночью. Глава 48. Вместо завтрака они допили остатки шампанского. Эльза в отчаянии искала свой мобильный телефон, перерыла всю одежду, пересмотрела сумку, но безрезультатно. Наверное, она потеряла его на площади или его вытащили из сумки. В любом случае, он исчез навсегда. Эльза дала Антонио номер домашнего телефона в Монтефьере. Он не позвонил. Она сидела дома, не решаясь выйти на улицу. Если Роман или Сара долго разговаривали по телефону, она выходила из себя. «Что с тобой?» — спросила Сара. «Какого, черт возьми, звонка ты ждешь? Может быть, снизойдешь и объяснишь нам, из-за чего ты сходишь с ума?» «Нет, не могу». «А почему?» «Потому что не хочу». Сара насмешливо улыбнулась. «О, боже, моя маленькая Эльза влюбилась. Почему бы тебе не рассказать, кто этот счастливец? Когда об этом говоришь, чувство становится еще прекраснее. А если у человека любовная тоска, то переносить ее становится легче вдвойне». «Прибереги свои прибаутки для себя и оставь меня в покое», — рявкнула Эльза и, хлопнув дверью, вышла из комнаты. «Это невыносимо», — сказала Сара Роману. «Надеюсь, этот тип скоро позвонит, и она опять станет нормальной». Прошло 3 дня, а Эльза так и не дождалась звонка от Антонио. Ей некогда было заниматься этим. Она сидела в своей комнате и изливала душу дневнику, записывая туда свою тоску, надежды и романтическую безответную любовь. Она пошла в кухню, чтобы взять стакан сока, когда увидела Эдди, сидевшего в гостиной и играющего с телефоном. Он как раз разбирал трубку. Эльза, словно фурия, налетела на него и толкнула так, что он упал со стула. Она вырвала телефон у него из рук и трясущимися руками попыталась собрать трубку. «Ты что, совсем рехнулся?» — закричала она. «Телефон не игрушка, идиот! Он жизненно необходимая вещь!» Эдди печально уставился на нее. Он не понял, почему сестра разбушевалась. «Давай, пошел вон отсюда!» — продолжала кричать она. «Уходи! Пошел в задницу! Исчезни в своей комнате и займись чем-нибудь идиотским! Считай узоры на ковре, учи наизусть книжки с картинками или рисуй квадратики! Посмотрим, сколько их ты нарисуешь до вечера! Мне до лампочки! Главное, чтобы тебя здесь не было!» Эдди держался за голову, словно обезьяна, которая чешет в затылке и не знает, что ей делать. Он не мог понять, что же сделал плохого, и чувствовал, как в нем растет отчаяние, которое в прямом смысле этого слова сбило его с ног. Он бросился на пол, принялся колотить по нему руками и ногами и отчаянно зарыдал. Обычно в такие моменты Эльза обнимала его и утешала, пока он не успокаивался, но сегодня у нее не было для этого сил. Она сама была в отчаянии. «Этот сумасшедший дом достал меня», — пробормотала она, выходя из комнаты и оставляя Эдди бушевать и рыдать в одиночестве. Она села в свой маленький фиат и поехала прямо в Сиену. Снова и снова она вспоминала ночь с Антонио, вспоминала каждую мелочь в его квартире, каждую из немногих фраз, что он тогда сказал. Но безрезультатно. Она слишком мало знала об этом мужчине. Она не знала ни его фамилии, ни номера телефона. Не знала, где и в качестве кого он работает. Она предполагала, что он жил один, но не была в этом уверена. В конце концов, кроме гостиной и спальни, она не видела ничего. Портреты произвели на нее такое огромное впечатление, что она даже не запомнила количество дверей, выходящих в коридор. Антонио жил на улице Виа дель Пелегрини, совсем близко от кафедрального собора. Было чуть больше 7 вечера, когда Эльза начала прохаживаться перед его домом. Большинство магазинов в это время закрывались, лишь некоторые работали до 8 и дольше. Что я буду делать, если он уже дома и сегодня больше не выйдет? — думала Эльза. — Я же не могу ждать всю ночь. Придется прийти завтра. Но во сколько? Какое время будет самым подходящим? Вся эта ситуация оказалась ей крайне неприятной, а чувство голода только усиливало это ощущение. Уже несколько дней Эльза почти ничего не ела, и сейчас живот у нее болел так, что даже кружилась голова. Она решила зайти в ближайший бар и съесть панино, чтобы как-то скрасить ожидание. В этот момент Антонио вышел из-за угла и столкнулся с ней. «Чао», — сказала она. «Чао». У Антонио был удивленный и ошеломленный вид, и выглядел он так, словно совесть у него была нечиста. «Ты не позвонил», — сказала она. Он утвердительно кивнул. «Нет». «Почему нет?» «Пойдем», — сказал он. «Пойдем со мной. Тут слишком много людей». Они снова шли по ступенькам, как и несколько дней назад. Эльза испытывала что-то похожее на триумф. Она встретила его, он был готов поговорить с ней, и они шли к нему в квартиру. Это было больше, чем она ожидала. В этот раз Антонио направился не в спальню, а в кухню. Эльза шла за ним, бормоча «пермессо» и оглядываясь по сторонам. Кухня, в отличие от гостиной, не имела шарма венецианского дворца, а скорее напоминала чайную кухню школы для сестер-монахинь. Неоновые лампы освещали чистую, как в клинике, плиту, на которой не было абсолютно ничего. Круглая лампа висела над пустым, безукоризненно чистым столом. Эта лампа с большим успехом могла бы освещать анатомический зал. Ее холодный свет абсолютно не подходил для квартиры. Нигде не было видно приправ и приборов. На стене не висели заплетенные в косы гирлянды чеснока, а над печкой не было сковородок. Кухня была безукоризненной в клиническом смысле, словно здесь после монтажа шкафов и оборудования еще никто ничего не готовил. Тем не менее, Антонио умудрился приготовить в этом филиале клиники два эспрессо и даже предложил к нему молоко с пенкой, за которое Эльза поблагодарила, но отказалась. «Сахар?» — спросил он. «Да, спасибо». Она казалась себе посторонним человеком, перепутавшим дверь. «Ты ошибаешься во мне», — сказал Антонио, придвигая эспрессо поближе к Эльзе. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь». «Как я могу принимать тебя за кого-то, если вообще тебя не знаю? Мне ничего о тебе не известно», — сказала Эльза почти с насмешкой. Ей казалось, что Антонио просто хочет набить себе цену. «А ты как думаешь, за кого я тебя принимаю?» «Я чудак, я эгоистичен и заносчив. Собственно говоря, другие люди меня вообще не интересуют. Я никоим образом не влюблен в тебя. Почему у меня должен быть интерес звонить тебе? После концерта ты казался мне совершенно другим. Я всегда живу по настроению. И иногда делаю вещи, которые через 10 минут уже бы не совершил. Не хочу делать тебе больно, но и не хочу, чтобы ты на что-то надеялась. Я не способен на близкие отношения. Поэтому не трать на меня время. Поищи себе молодого человека попроще, чем я». Для Эльзы то, что он сказал, прозвучало почти как утешение. Значит, это никак не связано с ней, а только с ним самим. Он безнадежно запутался в собственных проблемах. Эспрессо был уже давно выпит. Антонио пошел в гостиную, и она последовала за ним. Он открыл бутылку вина. «Я влюблена в тебя», — тихо сказала она, понимая, что эти слова говорит впервые в жизни. «Я тоже не хочу длительных отношений. В сентябре я начинаю изучать математику в университете Сиены. Я просто хочу видеть тебя время от времени. Вот и все». Нажатие кнопки, и парчевые портьеры закрылись. «Никогда не пытайся узнать обо мне больше, чем я сам расскажу. Я тебе этого не прощу», — сказал Антонио. Потом он взял ее на руки и отнес в постель. Они встречались от случая к случаю, нечасто. Тем не менее, Эльза словно плыла по жизни на пушистом облаке. Нельзя было не заметить, как она влюблена. И уж тем более не могла не заметить этого Сара. «Чем занимается твой друг?» — спросила она Эльзу. «Он тоже студент?» «Нет, он владелец магазина канцелярских принадлежностей на улице Виа Дичита». Эльза гордилась тем, что знает о нем хотя бы это. «Так приведи его сюда. Я бы с удовольствием с ним познакомилась», — сказала Сара, но Эльза знала, что этого никогда не будет. Такого мужчину, как Антонио, невозможно было привести к себе домой на обед или ужин и представить своим родителям. Сара беспокоилась об Эльзе. Таинственность, которой окружал себя ее друг, которого Сара и в глаза не видела, а знала лишь его имя, и с которым Эльза встречалась только два раза в неделю, во вторник и в пятницу, вызывала в ней сомнения. У нее не было ощущения, что у Эльзы, как и у любой молодой девушки, случилась обычная любовь. Эльза по вторникам всегда уходила в 5 часов пополудни и не позже полуночи возвращалась домой. Она никогда не оставалась с ним на ночь. Если свидание во вторник или в пятницу отменялось, она закрывалась на ключ в своей комнате, молча сидела там и не выходила к ужину. Она больше не сидела возле телефона, потому что таинственный друг все равно не звонил. И Саре очень хотелось хотя бы раз услышать его голос. Она чувствовала, что Эльза постепенно становится другой. Она больше не жила нормальной жизнью. Весь ее интерес сосредоточился на этом мужчине. По средам и субботам она была счастлива, вспоминая прошлый вечер, а день спустя снова пребывала в ожидании. По ее глазам было видно, как она тосковала. Глава 49. Было жарко и сухо. Уже несколько недель подряд горели леса. Все, кто мог позволить себе не выходить на улицу, оставались в прохладе комнат. Вентиляторы во всех универмагах были распроданы, а в бассейнах возле домов уже давно нельзя было освежиться. Эльза лежала в своей комнате и читала. Через 4 недели она станет студенткой в Сиене. И Сара знала, что уже не сможет контролировать, когда, как часто, как долго и с кем встречается ее дочь. Романа спал. Через 1.5 часа он проснется и начнет приготовление к ужину в тротории. В доме и в саду было тихо, лишь раздавался стрекот цикад. Эдди сидел в своем логове и гладил кролика. Сара ходила по затененной террасе, срывала увядшие цветы герани и думала о дочери, с которой уже несколько недель не могла нормально поговорить. С тех пор, как она познакомилась с этим мужчиной. Собственно говоря, ситуация была удобной. Сара глубоко вздохнула, надела сандалии и пошла в кухню, дверь которой была постоянно открыта. Занавеска из бусинок не давала мухам залететь туда и садиться на продукты. Сара взяла свою сумочку, которая всегда стояла на холодильнике рядом с корзинкой для хлеба, проверила содержимое кошелька и вышла из дома. Когда она ехала по извилистой дороге вниз по направлению к Сиене, то знала, то, что она хотела сделать, было правильным. Сиена была словно парализована. На улицах почти никого не было, жители ее при такой жаре выходили из домов только в случае крайней необходимости. Раскаленные квадраты брусчатки, казалось, дополняли неутомимо палящее солнце. Сара шла переулками, где не осталось, похоже, ни одного живого деревца, и ей казалось, что она вдыхает раскаленную пыль. На Виа ди Чита она быстро отыскала нужный магазин канцелярских принадлежностей. Она вошла внутрь, в живительную прохладу, и была приятно удивлена со вкусом подобранной обстановкой небольшого магазина. Делая вид, что рассматривает авторучки, она наблюдала за молодым элегантным мужчиной за прилавком, моментально определив, что это и есть человек, которого полюбила ее дочь. Она долго рассматривала его, потом подошла к прилавку. Он любезно улыбнулся. «Вы что-нибудь выбрали?» «Нет», — ответила она. «Да я, честно говоря, и не искала. Меня зовут Сара. Сара Симонетти. Я мать Эльзы». На какую-то долю секунды он, казалось, растерялся, но потом изобразил на лице свою самую очаровательную улыбку. «Мать Элизабетты! Прекрасно, что мы, наконец, познакомились», — сказал он. «Разрешите предложить вам кофе?» Сара сразу же обратила внимание на имя Элизабетта и нашла это маленькое изменение крайне симпатичным. В этот момент в магазин зашли 2 покупательницы и начали громко обсуждать предметы, выставленные на полках. «Не здесь», — ответила она. «Когда у вас найдется пара свободных минут?» Антонио взглянул на часы. «Через час в баре Агастина на Виа Санта Катерина». «Хорошо, жду вас». И она вышла из магазина, надеясь, что последняя фраза не прозвучала слишком строго. Ей не хотелось, чтобы у Антонио сложилось впечатление, что ему придется в чем-то оправдываться. Целый час. Она, как потерянная, стояла на улице, не в состоянии решить, куда идти — направо или налево. На улицу Виа Санта-Катерина можно было попасть как с одной, так и с другой стороны. Через несколько домов справа какой-то человек сидел на корточках перед витриной магазина «Беннетон» и звенел монетами в пустой банке из-под равиоли. И она пошла налево, чтобы избежать укоризненного взгляда нищего, если ничего не бросить ему в банку. В магазине тканей Сара купила шелковый шарф цвета лосося, который очень подходил к ее бледному лицу и светлым волосам. Она заметила, что думает о том, понравится ли Антонио этот шарф, и ее нервозность усилилась. Приблизительно так она чувствовала себя, когда пригласила в дом в лесу Марчелло, представителя страховой компании. Сара медленно пошла дальше. В книжном магазине она пролистала несколько иллюстрированных журналов, даже не видя фотографии, которые разглядывала. В конце концов, она заставила себя пойти на Виа Санта-Катерина и вошла в бар Агастина. Там она заказала минеральную воду и выбрала столик в самом дальнем углу, откуда хорошо была видна входная дверь. Еще 25 минут. Ее так трясло, что пришлось ухватиться левой рукой за правую, чтобы унять дрожь. «Не делай ошибку», — кричал ее разум. «Пока еще не поздно и ничего не потеряно. Нужно просто встать, заплатить за воду и уйти. Ничего не случится. Может быть, ты больше никогда его не увидишь. Допустим, у твоей дочки любовная связь с ним, но она не будет тянуться вечно. Может быть, через пару месяцев у нее появится другой. И вообще, какое тебе дело до мелкого торговца канцелярскими принадлежностями с Виа ди Читта?» Но с первой секунды, как Сара увидела Антонио, она поняла, что сделает все, чтобы заполучить его. Может быть, ее привлекла прозрачная синева его глаз. Может, холодная, несколько отстраненная манера поведения. Его свободные, но не расслабленные движения. Его безукоризненная внешность. Он не был крестьянином, мужиком. Он был настоящим жителем Сиены. Человеком со вкусом и изысканными манерами. Он выглядел ухоженным, элегантным. И, естественно, до ужаса умеющим контролировать себя. И тем интереснее ей было узнать, что станет, если пробить эту скользкую, как угорь, оболочку. Это была игра. Конечно, он был намного моложе ее, но это тоже входило в условия игры. Не упрощало дело, а повышало сложность игры. Еще 15 минут. Воду она уже выпила и теперь раздумывала, следует ли ей подождать или заказать себе просекко. «Иди домой», — тревожно говорил ей заботливый внутренний голос. «У тебя и так хватает проблем, не создавай себе новых». «А, все равно». В этот момент ей было абсолютно все равно. Она была охотницей, а он жертвой, которая через 10 минут примчится в западню. И только сейчас она вспомнила об Эльзе. Это осложняло дело. «Боже мой», — подумала Сара, — «если до этого действительно дойдет, ей совсем не обязательно что-то знать. Пусть будет, что будет». О чем она, собственно, собиралась поговорить, если он придет? Она не имела ни малейшей идеи на этот счет. Не говорит же ему, что она приходила в магазин из чистого любопытства. У нее оставалось еще 2 минуты, чтобы уйти из бара. Но она этого не сделала. Час прошел. «Может быть, он вообще не придет», — подумала она. Возможно, он не появится здесь, потому что у него вообще нет желания разговаривать с матерью Эльзы. А может, он думает, что придется выслушивать проповедь на темы морали. Ее охватила легкая паника. Ей не хотелось отступать. Она уже прыгнула в ледяную воду и не хотела обратно на берег. На 9 минут позже установленного времени он вошел в бар. Прошел всего лишь 1 час с тех пор, как Сара видела Антонио в последний раз, но она уже, похоже, забыла его. «Ага, вот, значит, как он выглядит. Такой высокий, такой изящный, такой красивый. С волнистыми темными волосами, которые приходится укорочать с помощью геля и зачесывать назад. С прекрасными глазами голубовато-стального цвета, которые ей удалось рассмотреть даже в сумраке бара. И еще до того, как он, улыбаясь, подошел к столику, Сара решила, что он будет ее следующей, и, возможно, самой большой целью в жизни. И никто не удержит ее от этого. Ни Романа, и уж тем более не ее дочь Эльза. Говорили они мало, выпили два бокала просекко, а затем пошли на Виа делла Ломбарда, чтобы поужинать в маленьком ресторане, специализировавшемся на приготовлении блюд по средневековым рецептам. Они ели минестроны из тарелок, выпеченных из хлеба, и просто смотрели друг на друга, не отрываясь. И никто из них не чувствовал себя неловко. «Что ты знаешь обо мне?» — спросил Антонио, когда они приступили к пасте. Сара с начала ужина обращалась к нему на «ты», и Антонио с удовольствием отвечал ей тем же. «Что у тебя магазин канцелярских принадлежностей, и там можно купить самые дорогие и красивые авторучки во всей Сиене. Больше ничего. С тех пор, как Элизабета познакомилась с тобой, она вообще перестала разговаривать. Она говорит только самое необходимое. Бонжорно и не ждите меня. Мне опять нужно ехать. Нет, я не хочу есть. Пожалуйста, не буди меня, я хочу спать». И тому подобное. Сара сама удивилась тому, насколько легко имя Элизабета сорвалось с ее языка. Антонио улыбнулся. «Я не очень хорошо ее знаю, но могу такое себе представить. Пожалуйста, ответь мне только на один вопрос. Зачем ты пришла?» «Я хотела посмотреть, как выглядит мужчина, в которого влюблена моя дочь, и которого она от меня скрывает». Антонио кивнул. «И все? Это была единственная причина?» «Да». Антонио промолчал и посмотрел ей в глаза. Она почувствовала, как его колено прикоснулось к ее ноге, но не отодвинулось, а взглядом дала понять, что очень хорошо чувствует, что он делает. «Ты любишь мою дочь?» — спросила она. «Нет», — ответил он честно. Он незаметно придвинулся ближе, и его правое колено протиснулось между ее ног. «Зато она любит меня». «Я знаю». Она нежно сжала его колено ногами. «Зачем же ты спишь с ней?» Он отодвинулся немного назад. Его нога выскользнула из туфли и нашла дорогу к ее лону. Ее ноги слегка раздвинулись. «Не знаю. Наверное, мне льстило, что она так влюблена в меня». Она закрыла глаза, чтобы он не видел, как они начали закатываться от наслаждения. Ей казалось, что все вокруг кружится. «Значит, из жалости. Или из тщеславия?» «Похоже, и по первой причине, и по второй. Не спрашивай меня, я никогда не задумывался над этим». К столу подошел официант. Наверное, увидел, что они уже не едят. Он спросил, «Можно убирать?» Антонио кивнул, и официант удалился, унося наполовину полные тарелки. «Отмени заказ на второе блюдо, и давай уйдем отсюда», — сказала Сара. Ее голос звучал так, словно она задыхалась. Антонио кивнул официанту, который тут же подошел к ним. Сара подумала, не заметил ли он того, что происходило под столом, но тут же отбросила эту мысль. Ей было все равно. Она сосредоточилась на ноге, которая ласкала ее, и представила, что еще может быть сегодня вечером. «Счет, пожалуйста», — сказал Антонио официанту. «Все было превосходно, но нам достаточно». Официант кивнул и снова удалился. Он не задавал вопросов, видимо, сообразил, что для этих двоих сейчас важнее нечто иное. «Прекрати», — сказала она, тяжело дыша. Антонио вздрогнул. «Что прекратить?» «Прекрати спать с ней», — сказала Сара. «Хорошо». Антонио взял ее руки в свои. Сара была настолько возбуждена, что с трудом заставила себя открыть глаза. «Давай уйдем», — сказала она, — «и чем быстрее, тем лучше. Я больше не выдержу». Антонио положил пару купюр на стол, взял ее за руку, и они вместе вышли из ресторана. Они прошли лишь несколько метров. В каком-то подъезде он удовлетворил ее. Ему очень хотелось взять ее на руки и отнести к себе, но она чуть ли не бежала и несколько раз спросила, как далеко еще идти. Сара, в отличие от своей дочери, не обратила внимания на портреты на стене, она их даже не заметила. Она не видела украшения на потолке, люстру из муранского стекла, антиквариат, серебряные подсвечники. Она видела только Антонио. Она запоминала его движения, словно хотела, чтобы они всегда были с ней. Она как будто спала с открытыми глазами, когда раздевалась, брала бокал с крепким красным вином и кивала ему. Потом она сунула ему в руки шарф цвета лосося, который купила незадолго до этого рядом с его магазином. Он сразу же все понял. Когда он привязывал ее к стойкам латунной кровати, то был уже полностью во власти этой женщины и совсем забыл про Элизабетту, которая мечтала о нем и так в нем ошибалась. «Я знал», — подумал он, завязывая Саре глаза. «Я знал, что так будет, сразу же, как только она вошла в магазин».